Издательство 1С Publishing и агентство Frontline Creative представляют. Александр и Евгения Гедеон. Антимаг. Древние. Глава первая. Обнаружить собрата-пустотника, не утратившего разум и свободу воли, было настолько неожиданно, что Лехе потребовалось все самообладание, чтобы не измениться в лице. На Гарма работает кто-то из земляков? Или это местный? Какой-нибудь полукровка, маскирующийся под графского пустотника? Хорошая, совершенно неприметная личина для телохранителя или убийцы. Жаль, проверить наличие у незнакомца иммунитета к магии не было никакой возможности. Эльф тем временем спросил что-то на непонятном языке. Стриж не понял его, невзирая на татуировку переводчик, но на всякий случай сделал морду кирпичом, гордо игнорируя вопросы. Чем меньше информации он выдаст своим поведением, тем лучше. Ушастый, не дождавшись ответа, вновь спросил что-то. Понимание не прибавилось. Как Леха не вслушивался, звучал язык совершенно незнакомо. В речи Мии в день встречи он угадывал испанские и латинские корни, но тут полный ноль. Либо он не понимает истинную речь, либо придется прибегнуть к услугам твоего палача, чтобы развязать ему язык, озвучил вывод эльф. Палач не понадобится. Голос Гарма сочился злобой. «Я лично буду его допрашивать, а вопросов у меня много!» Леха резко выдохнул сквозь зубы, когда сапог врезался в грудь. Бил граф сильно и умело, выдавая богатый опыт в подобных делах. Острая боль в ребрах дала понять, что при должном желании сломать можно даже прочные эльфийские кости. А желания в Гарме хватило бы на десятерых. «Значит, легко и быстро ты не хочешь!» Понял его молчаливый ответ граф, и экипаж на миг осветила холодная вспышка электрического разряда. Похоже, пленника решили пытать магией. Леха бы даже подыграл, вот только не был уверен, что его небогатых актерских способностей хватит на такое представление. Да и изрядно побитое тело не вдохновляло трястись в мнимых судорогах. «Демон его побери!» — удивленно и одновременно торжествующе воскликнул змей. «Этот ублюдок каким-то образом защищен от магии!» «Неужели...» Он наклонился и бесцеремонно ухватил пленника за шею, разглядывая кожу на затылке. Как назло, именно в этот момент экипаж подпрыгнул на ухабе, впечатав Леху носом в доски пола. По губам растеклась кровавая юшка, но никого этот досадный факт не заинтересовал. «Связующей печати нет», — констатировал граф, разжав пальцы. «Это не пустотник». Развеивать его заблуждение не было ни малейшего желания, а потому стриж молчал, не спеша дарить хоть какую-то информацию врагу. «Работа артефакта?» — неуверенно предположил эльф. «Забытое плетение?» Ответом стал звук вспарываемой материи. Граф снизошел до грязной работы и лично срезал с пленника всю одежду, обнажая тело. Стриж буквально шкурой ощущал внимательные изучающие взгляды. Так, наверное, ученые рассматривают приготовленное для препарации животное неизвестного вида. Не церемонясь, Гарм без особых усилий перевернул Леху. От боли в избитом теле сперло дыхание, зато появилась возможность нормально наблюдать за пленителями. Можно даже попытаться схватить графа и удавить цепью, но смысла в этом не было. Во-первых, если стрижа не прикончит эльф, то однозначно убьют воины сопровождения. А во-вторых, наблюдать и слушать сейчас казалось намного важнее, чем убить врага. «Ничего нет!» — разочарованно протянул Гарм, завершив осмотр. Для верности он попытался поразить пленника световым шаром и опалить огнем. «Бесполезно», — озвучил очевидное ушастый. «Сам вижу», — огрызнулся граф, встретившись взглядом с Лехой. Взгляд был холодным, как у настоящей змеи. «Значит, артефакт спрятан внутри тебя», — пришел Гарм к логичному, в общем-то, выводу. «Выбирай. Добровольно расскажешь, кто и как сделал это. Или я разрежу тебя на мелкие части и выясню все сам». Будь у стрижа больше информации о местных реалиях, кланах и разборках между ними, он, может, и рискнул бы назвать какое-то имя, просто чтобы оценить реакцию графа и его загадочного приятеля, но... В сознании возникла идея. Он ведь знает одно подходящее имя. Принц золотых тигров Брент. У кого, как ни у императорского клана, хватит и ресурсов, и дерзости на засыл подобного агента влияния? Кто так удачно появился на пути Лауры и фактически спас ее от притязаний старого змея? Идея настолько понравилась Лехе, что он едва удержал рот закрытым. Агент императорского наследника не выложил бы все так просто. Зато ему будет чем озадачить Гарма позже, в подземелье. И, возможно, это станет идеальным поводом остаться с ним наедине. Подобную информацию тот захочет узнать без лишних ушей. «Значит, второе!» Зло усмехнулся граф и вытащил из ножен кинжал. «Мне будет непросто объяснить случайному свидетелю, почему я везу скованного полуухого с лицом девчонки. Я сегодня до крайности добр, а потому снова предоставляю тебе выбор. Или ты сам принимаешь обычный облик, или я позабочусь о том, чтобы никто ничего не разглядел в кровавом месиве на месте твоего лица». Больше всего стрижу хотелось надеть личину покойного графского сына и полюбоваться на рожу Гарма. Но он сдержался. Нельзя демонстрировать врагу, с какой скоростью он может менять внешность, как и то, что способен на это скованный хладным железом. Так что придется немного потерпеть. «Не скажу, что я разочарован». Ухмылка графа больше напоминала оскал. Несколькими движениями клинка он срезал приметные золотистые локоны, оставив на голове пленника неаккуратные клоки волос. Затем убрал кинжал в ножны и с нескрываемым наслаждением ударил Леху в лицо, сломав ему нос. Откинув голову, граф прищурился, словно художник, выискивающий огрехи на полотне. Затем ногой подправил пленнику голову и впечатал кулак уже в челюсть. Удары сыпались один за другим. Попытка увернуться привела лишь к тому, что ублюдочный эльф зажал голову стрижа ногами, не позволяя дергаться. Затянутые в перчатки кулаки Гарма выбивали на лице и теле чудовищную барабанную дробь. Когда граф утомился махать руками, вновь применил сапоги. В какой-то момент Леха прекратил ощущать боль, а потом и вовсе провалился в спасительное забытье. Скачать и прослушать эту книгу можно только на сайте audiobook.org. Если вы скачали или слушаете ее на другом сайте, в книге будут пропущены главы или фрагменты глав. В любом случае, книга будет озвучена не до конца. На сайте audiobook.org можно подписаться на любимого автора, исполнителя, цикл или на любимый жанр литературы, а также создать собственную аудиобиблиотеку. Для дикторов на сайте есть стол заказов, где вы сможете понять, какое произведение лучше начитывать, чтобы максимально попасть в интересы публики. audiobook.org – самая большая коллекция аудиокниг в Рунете. audiobook.org – просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь. В себя он пришел незадолго до того, как карета остановилась. То было настоящее благословение, поскольку каждый ухаб отдавался болью и в ребрах, и в голове. Гарм пинком оттолкнул стрижа в сторону и вышел из экипажа. «В темницу эту погонь!» — раздался его раздраженный голос. «В пыточную! И принесите мой набор инструментов! Я лично займусь мразью!» Руки стражников ухватили Леху за плечи и выдернули наружу. Пришлось прикусить губу до крови, чтобы не охать от боли. Сучий гарм отделал его, как повар отбивную. Лицо превратилось в один сплошной распухший синяк, перемазанный засохшей кровью. В этой мясной лепешке вряд ли можно было угадать лицо молодой девушки. «Шагай давай!» Стражники поставили пленника на ноги, и один из них подтолкнул его древком алебарды. Леха, скособочившись, пошел к замку, дыша сквозь зубы. Разбитый в лепешку нос был забит сгустками засохшей крови. Пользуясь моментом, он попытался оглядеться сквозь щелку на месте левого глаза. Правый полностью скрыл громадный фингал. Увиденное навело на мысль, что все местные замки строят по некоему типовому проекту, как панельные дома в его родном мире. Видел один, значит, видел все. Небольшие отличия, вроде высоты стен или общей площади, не в счет. А так, все одинаковое. Башни по углам, центральное здание с донжоном, хозяйственные постройки, прилепившиеся в дальнем уголке двора. Подобные размышления помогали отвлечься от боли, и Леха старался осмыслить каждую замеченную деталь. Количество вооруженных людей удручало. Повсюду лязгала сталь, топотали солдатские сапоги, сверкали на солнце наконечники пик и алебард. На стенах замерли стрелки с арбалетами, контролирующие как пространство снаружи, так и сам двор. Змеи словно приготовились к войне. Или к визиту убийцы, умеющего менять лица. В другой момент стриж, может, и возгордился бы таким отношением к своей персоне, но сейчас в упор не видел поводов ни для гордости, ни для радости. Орава бывалых солдат, стоявших между ними свободой, сводили шансы на удачный побег к удручающе малой величине. Леха вздохнул и зашипел от боли. Лечить повреждения демон не торопился. Из вредности? Или сам сообразил, что не стоит привлекать лишнее внимание чудесными исцелениями? Неважно. Боль можно вытерпеть, а вот козыри открывать не стоит. Если Гарм узнает про демона, все. Можно смело писать на себя похоронку. Со стороны донесся звон уроненной алебарды, а следом начальственный рев, распекавший незадачливого вояку. Орал местный сержант душевно, но до сложных речевых конструкций дядюшки Ригана ему было далеко. У барона даже паузы, которые он делал, чтобы набрать воздуха, были матерными. Не кстати вспомнилось, что барон как в воду глядел, когда говорил, что задуманное крайне редко идет по плану. Сержант тем временем закончил отповедь за трещиной, звон которой мог соперничать со звоном судового колокола. Дальше досмотреть не удалось. Стрижа подвели к крыльцу, на котором дежурили сразу четверо с алебардами и арбалетами. «Что-то их... до хрена!» — мрачно подумал Леха. Он ожидал, что Белочка отшутится чем-то вроде «Где мы их хоронить будем?», но демоница промолчала. Она вообще не издала ни звука с того момента, как на запястьях защелкнулись кандалы. Наверное, тоже прониклась серьезностью момента, и теперь, как и сам стриж, обдумывала план побега. «Это что за чучело?» — поинтересовался один из стражников. «Пленник его сиятельства», — ответил конвоир. «Сучонок, убивший господина Феба». На лицах стражников появились гнусные ухмылки. Тот, что задавал вопрос, перекинул алебарду в левую руку, сделал шаг и впечатал кулак в живот стрижа. «Жаль, не смогу спустить с тебя шкуру, тварь», — прошипел он на ухо скорчившемуся пленнику. «Но, надеюсь, подыхать ты будешь долго». Наверное, герой боевика выдал бы в ответ что-то хлесткое и остроумное, но Леха им не был. Сейчас все силы уходили на то, чтобы просто не упасть. Кое-как разогнувшись, он посмотрел на стражника. «Ну и мразь же ты!» — подумал Стриж, но вслух этого не сказал. «Незачем злить этих уродов, нарываясь на новые побои. Могут ведь и насмерть затоптать, гады. А преждевременная смерть подкованными сапожищами в планы не входила». «Ну ты поосторожнее!» — попросил конвоир. «Прибьешь еще ненароком! Его сиятельство разгневается! Желает лично пытать эту тварь! Волоки его отсюда!» Стражники расступились, давая дорогу. «Не вводи в искушение!» Конвоир молча толкнул пленника в распахнутую дверь. Его повели длинными коридорами. Попадавшиеся навстречу слуги с ненавистью смотрели на убийцу Феба, молва о котором разлетелась по замку без всяких мессенджеров. Парочка даже попыталась плюнуть ему в лицо при полном одобрении конвоиров. Уворачиваясь от плевков, Леха подумал, местные правда так любили Феба? Или просто взбесившийся от потери сына Гарм устроил своей челяди такое, что убийца-наследника стал для них самой ненавистной фигурой этого мира? Двери в темницу защищали магические плетения. Серебряные и, к неудовольствию Стрижа, золотое. Он прекрасно помнил предостережение Лауры о том, что золотые охранные артефакты легко справятся с пустотником. Леху завели в мрачный сырой каземат, освещаемый масляным фонарем и тлеющими в жаровне углями, на которых накалялись жуткого вида пыточные инструменты. Никаких излишеств, вроде магических светильников. «Только классика, только хардкор», — мрачно подумал Стриж. Стражники умело подвесили его на дыбу, зацепив цепь кандалов за свисавший с перекладины крюк. Леха закусил разорванную ударами графа губу, чтобы не стонать. Один из воинов, воровато оглянувшись на дверь, ткнул пленника пальцем в синюю от побоя в грудь, но услышал лишь тихое шипение. «Ничего!» — разочарованно сплюнув, пообещал стражник. «Когда его сиятельство за тебя возьмется, орать будешь, аки демон в ночи!» Леха молча смотрел в пол, не реагируя на жуткие пророчества. Стражник еще раз сплюнул и вышел вместе с напарником, плотно прикрыв за собой дверь. Оставшись один, Стриж позволил себе застонать. Тело адски болело, вызывая закономерное беспокойство о здоровье. Нутро ему отбили знатно. Вряд ли местные эскулапы научились лечить повреждения внутренних органов. «Белочка, ты тут?» — с некоторой опаской окликнул демона. Ответное молчание ему не нравилось. Слишком живо было воспоминание о побеге из поместья змеев с затаившимся тамагочи. А ведь тогда он был вполне здоров и не скован цепями. «Куда я денусь?» Недовольный ответ демона заставил Стрижа сперва облегченно выдохнуть, а потом скривиться от боли. «Можешь меня подлечить, но так, чтобы следы побоев не исчезли», — с надеждой попросил он. «Нам еще нужно протянуть какое-то время под пытками». И покосился на жаровню. Разложенные на ней пыточные приспособления раскалились до бела, и один их вид вызывал нервную дрожь. А ведь очень скоро раскаленный металл станет рвать его плоть. Леха отвернулся и попытался успокоиться. «Дерьмовая была идея», — отозвался демон, и все тело разом пронзила боль. Что-то внутри вставало на места и срасталось. «Мы крупно вляпались». «А я и не заметил», — мысленно ответил Леха, перед глазами которого заплясали цветные пятна. «Когда ты уже научишься меня обезболивать?» «Я уже умею», — равнодушно отозвался демон. «Тогда какого хрена ты делаешь?» — Стриж едва не проорал это вслух. «Если тебе не будет больно, от трындюлей, которые огребаешь по собственной тупости», — ничуть не впечатлилась Белочка, «то вообще перестанешь думать и беречь нас». Пока Леха пытался подобрать подходящие слова для выражения крайней степени негодования, демон сказал: «Тот эльф, он маг. Странное ощущение, не такое, как от людей. Потому я затаилась. Может, он способен почувствовать меня?» «Маг?» — насторожился Леха. «Но Лаура говорила, что когда-то эльфов прокляли. Они начали стареть и умирать, а заодно утратили способность к магии. И сами, и их потомки. Потому полуухих магов не бывает». «Ага», — с издевкой согласился демон. «Те ушастые на колесницах отлично вписываются в эту теорию». Спорить было бесполезно. Какие бы верования ни утвердились тут, в мире, где проходил ритуал, о потере сил не в курсе. Что наводило на невеселые размышления. Что, если Гарм тоже в свое время прошел через этот ритуал и сумел как-то наладить контакт с одним из зрителей? И сейчас тот свободно разгуливает по миру под неприметной личиной пустышки. Но зачем ему работать вместе с Гармом? И какой у странного эльфа интерес к Лауре или к Речетам? Стриж снова прокрутил в памяти все сказанное, оценивая с учетом новой информации. «Что там говорил старый змей? Кто-то из ваших спелся с кречетами? Выходит, ушастый тут не один такой? Есть еще?» «Похоже. Причем китайская подделка на пустотника — изгнанник. Но откуда? Что за кланы?» «Вопросы без ответов». Высокомерные мразоты на летающих колесницах время от времени изгоняют кого-то из своих в другой мир? Или он сам ушел, тем самым потеряв статус среди соплеменников? И главное, чем ему так интересна Лаура, если он поперся вместе с графом на ее поимку? А может, ему интересен он, загадочный убийца, способный менять лица? «Надеюсь, ты полна сил и желание убивать», — обратился к Белочке Стриж. «Потому что чуть позже нам нужно будет как-то освободиться, убить одного графа и потолковать по душам с ушастым магом».